и в редкие наши встречи очень щедро делился этими знаниями. Это же могли бы сказать и другие, знавшие Берзина, разведчики. Два года во главе разведки Семен Петрович Урицкий. Семен Петрович Урицкий родился 18 марта 1895 года в городе Черкассы Киевской губернии в семье мелкого служащего агента по заготовке и продаже льда. В начале 1900 года семейство Урицких переехало на жительство в Одессу. Среди родных Семена Петровича уже в те годы царили весьма революционные настроения. После революции отец его служил в особом отделе ВЧК и был убит при исполнении служебных обязанностей в 1919 году. Брат отца Моисей Соломонович Урицкий стал первым председателем Петроградской ЧК и был убит в 1918 году. Двоюродный брат и тезка Семена, очень похожий на него, Семен Борисович Урицкий, в 20-30-е годы редактировал «Гудок» и «Крестьянскую газету». Оба родных брата впоследствии тоже стали большевиками, а жизнь будущего комкора складывалась так. Начиная с 1906-1907 годов, материальное положение семьи, в которой было пятеро детей, становится все хуже и хуже. Отец по характеру своему был правдоискатель, всюду искал справедливости, протестовал и, как следствие, постоянно был без работы. До 1909 года Семен учился в Одесском казенном училище, но потом, не закончив 4-й класс, вынужден был бросить учебу и пойти работать. Он был сначала мальчиком на побегушках, а с 1910-го упаковщиком ящиков и приказчиком на химических аптекарских складах. И тогда же включился в революционное движение, за что 2,5 месяца провел в тюрьме. В июне 1912-го Семен Урицкий был принят в партию Одесской группой РСДРПБ. Он распространяет газету «Правда» и сам пишет для нее заметки, участвует в демонстрациях и собраниях, занимается агитацией. В августе 1915 года, в разгар Первой мировой войны, Семен был призван в армию и попал в 12-й Драгунский Стародубский полк, который располагался в городе Новогеоргиевске под Кременчугом. По заданию партии солдат Урицкий вел там организационно-агитаторскую работу. Обстановка в полку была для этого нелегкой, и лишь в 1916 году ему удалось собрать маленькую группу революционно настроенных солдат. Грянула февральская революция, и Урицкий был избран командиром эскадрона. В мае 1917 он переведен на румынский фронт в 44-ю отдельную телеграфную роту, где избран председателем ротного комитета, а после Октябрьской революции – начальником красногвардейской дружины. С развалом фронта Урицкий отправился в Одессу, где стал одним из организаторов Союза социалистической рабочей молодежи и его боевой дружины, начальником отряда Одесской Красной Гвардии. Из одесского комсомола того времени вышли такие известные деятели, как один из руководителей КИМ и РКСМ, сотрудник военной разведки, писатель, журналист и дипломат Оскар Тарханов, комсомольский партийный работник Самуил Энгорн, его брат-чекист-разведчик, работавший в Италии и Соединенных Штатах Америки, Абрам Эйнгорн, известные одесские чекисты, взявшие географические псевдонимы Борис Юзефович Северный, Иосиф Горенюк Южный и Семен Кессельман Западный.